Джедаи могут жить долго, и вторая сотня разменянных лет не стала неожиданным сюрпризом. Однако для человека он выглядел невероятно молодым, а неоспоримый опыт во многих вопросах не оставили иного выбора. Место грандмастера перешло ему по праву, открывая новые возможности и позволяя запустить второй этап плана Магру. Далее ослабление ордена и плавная подмена ценностей в каждом новом поколении джедаев, чтобы не вызвать подозрений старых мастеров. Со временем их становилось все меньше, пока не осталось никого, кто мог бы заметить ощутимую разницу между тем, как было и как стало. Отныне в ордене звучал только один голос, который направлял течение жизни джедаев в нужное русло. На этом фоне возвращение в лоно храма блудного мастера самой таинственной расы в галактике осталось незамеченным. Как и создание машины, искусно замаскированной под восполнение финансовых нужд ордена, дабы джедаи и дальше могли хранить мир в республике. Магру все рассчитал, донесся сквозь призму видений голос пятого. Он действительно был гением. Провернуть нечто подобное невозможно, но у него удалось. Орден слабел, а вместе с ним слабела и республика. До тех пор, пока однажды не пришло время исполнить последнюю часть плана, а именно начать жатву. Множество миров, многообразие рас и тщательно отбираемый материал. Созданное устройство использовало наработки многих предтеч, но даже ему было не под силу скрыть эманации насильственной смерти такого числа разумных. То, что должно было занять пару месяцев, растянулось на годы, десятилетия. К счастью, им с учителем было чем заняться все это время. Мысль, что мастеру Магру противило само нахождение в этом мире, слабо вязалась с той страстью, с какой он поглощал его тайны, все, до которых мог добраться. Иногда эта одержимость пугала, но напоминание, ради чего все затевалось, позволяло отбросить сомнения. План подходил к логическому концу. Четвертый раскол, прикрытие завершающего этапа жатвы, произошел точно в назначенный срок, и в этом ему невольно помогли те, кто верил в дело света больше остальных. Вилья. С этой женщиной Кирана связывала довольно романтичная история, одна из немногих, отложившаяся в памяти за минувшие века прожитой жизни. В какой-то момент он даже решил, что достоин ее любви, но учитель Магру быстро вправил мозги нерадивому ученику. Своевременное напоминание, позволившие в корне задушить зарождающееся чувство и использовать чужую слабость для своих нужд. Точно так же, как была использована дружба с Нагзилом и другими магистрами, вынуждая тех вести свое расследование аккуратно и проморгать момент, когда план вошел в завершающую стадию. А потом, весть о новом противостоянии сил света и тьмы захватила умы совета, не видящих дальше своего носа. Одни джедаи вцепились друг в другу в глотки, пока другие планомерно исполняли волю учителя. Что такое 5 лет ожидания в масштабе прошедших веков, потраченных на исполнение плана? Предвидя скорый конец разыгрываемой партии, Магру велел не торопиться и ужесточить отбор. Последняя партия рабов с Дарина оказалась некачественной, снизив насыщенность жнеца на 3%, а попытки пощипать матриархов в качестве компенсации ничем хорошим не увенчалась, обратив внимание джедаев и вынудив учителя экстренно покидать тот сектор. Так Магру вернулся в храм, где уже все было готово и ждало лишь финальной отмашки к очередной вехе гражданской войны среди джедаев. Но, как бы они ни старались предусмотреть все мелочи, вмешался фактор неожиданности. Пешка из отыгранных шахматных фигур, которую уже никто не рассматривал в раскладах предстоящего контролируемого сражения, чье влияние послужило тем самым камешком, падение которого провоцирует сход лавины в горах. Как итог, прогнозируемые исходы пришлось подкорректировать. Учитель захватил группу заговорщиков в качестве финальной жертвы жнецу, а ему, Кирану, доверили устранение фактора дестабилизации. Задание, которое он с треском провалил и едва не поставил под угрозу исполнение всего плана, того самого, который теперь вызывал в нем волну ужаса и брезгливости по отношению к себе самому. Пелена темной стороны чужака спала, открывая неприглядную картину произошедшего и кровь матери на руках. Он узнал ее моментально, как только увидел, входящую в зал плавильного цеха с активированным световым мечом. Так же, как и Ниарал узнала его, хотя Киран уже давно не тот мальчик, которого она оставила на попечение джедаям. Любая мать чувствует своего ребенка, и он тоже чувствовал ее, в силе и своим даром зилтранской частицы крови. Миг, когда мама позвала его по имени, стал самым счастливым и, одновременно самым ужасным событием, вызванным появлением еще одного призрака прошлого. Видения силы никогда не показывали Кирану отцовского лица. Это всегда был бесплотный, бестелесный образ широкоплечего высокого мужчины могучего телосложения. Ничего такого, что могло бы помочь установить его личность, пока видения не обрели форму и стали голосом чужака, захватившим контроль над телом. Как в тумане, запертый в сумраке собственного разума, Киран кричал и бился в истерике, когда его собственная рука подняла световой меч на мать, а после, когда голос истлел, окончательно уйдя в силу, осталась только пустота, которую постепенно заполняла боль, всеобъемлющая и беспощадная, позволяющая осознать всю степень своего падения и ужас совершенного преступления. Вдох. Открыв глаза, я встретил взгляд сына. Вся его жизнь уложилась для нас в пару секунд забытья, точно так же, как моя для него. Слияние разума высшего порядка в исполнении Зилтрона, рожденного человеком. Он узнал все обо мне, а я о нем. Последние барьеры пали, и я ощутил, как что-то теплое поднимается в груди. Родное. Даже сквозь тревоги за судьбу Ани, я ощутил это тепло и принял его. Потому что вопреки всему, что он сделал, Киран, мой сын, часть семьи, ради которой я всегда был готов на все, и ничего из того, что произошло между нами, этого не изменит. Все это я передал сыну легким касанием разума, и тот слегка улыбнулся краешками губ, с благодарностью принимая мое прощение, прежде чем умиротворенно закрыть глаза и начать заваливаться назад. Стой, никто не успел ничего сделать, ни я, ни Фриз, запоздало попытавшийся отдернуть руку со световым мечом, но сила Кирана не дала ему сделать этого. Искреннее раскаяние, вот единственное условие, которое я поставил для отмены суда света, и Киран его исполнил, используя вернувшийся дар силы для последнего решения в своей жизни. Сын, Фриз отступил на шаг назад, неверяще смотря на погасший световой меч в своих руках и беззвучно опавшую джедайскую робу, пустую. Ужас в нем еще не успел зародиться, когда в силе прошелестело иное присутствие, и эхо голоса, принесенное им, заставило нас замереть, прислушавшись к тому, что говорил незримый дух. Грядет великий передел. Жнец мертв, но нанесенные им раны никуда не исчезли. Вам нужно торопиться. А потом Киран сказал еще кое-что, предназначенное лишь для меня одного. Слова, заставившие мое мокрое и опухшее от слез лицо просветлеть, а неподъемный груз на душе скинуть пару лишних пудов веса. Единовременная потеря двух близких людей может подкосить кого угодно, но теперь у меня появился шанс спасти хотя бы одного из них. Спасибо. Мы снова встретимся, когда все закончится, отец, напоследок прошелестел истаивающий голос Кирана в силе. Я буду ждать вас с мамой по ту сторону. Дождавшись, пока последний отголосок души моего сына унесет живая сила, я перевел взгляд на Фриса, явно находящегося на грани нервного срыва. Это была первая прерванная им жизнь, и тот факт, что это был мой сын, не добавило брату успокоения. Тем не менее, наша связь все еще была крепка, и я потратил толику времени, чтобы объединить нас слиянием разума и успокоить назревающую бурю в его душе, точно так же, как поступил с собой, чтобы горечь потери не затуманила собой остальное. Даже не думай винить себя, понял? Я крепко сжал плечо всхлипнувшего брата, когда он опустился на колени рядом со мной и Аней. Киран сделал свой выбор, как и мы свой. Понял меня? Да понял, понял, буркнул Фриз с легким недовольством в голосе, позволяя мне тайно выдохнуть. Кризис преодолен, теперь можно и делами заняться, на исполнение которых остались жалкие сутки, пока искра созидающего света поддерживает жизнь Эвин. И как тут, спрашивается, не разорваться пополам, туда и обратно сквозь космос бездонный свет звезды обретенный, напел пятый мотив известной в узких кругах песенки космических скитальцев. Я буду рад отправиться с тобой в последнее приключение, друг. Взаимно, пятый. Пристегни ремни, нас ждет адская гонка. Протянув руку в сторону робы Кирана, я использовал силу и притянул к себе невзрачный шарик, помещающийся в ладони весело мерцающий голубыми импульсами защитного корпуса. Короткое покалывание в руке и предплечье оповестило об успешной привязке, закончившейся тем самым результатом, на который я рассчитывал после прощальных слов Кирана. «Внимание!» – произнес безэмоциональный голос преобразователя Гри. «Защита отключена, обнаружен несанкционированный вход в систему. Ошибка. Неавторизованный доступ. Ошибка. Права высшего рода на ток разблокированы. Произвожу корректировку параметров с привязкой к обновленной системе координат звездной сети. Выполнено. Активация расширенного пакета пользователя высшего допуска. Выполнено. Разблокирована функция фазового смещения. Разблокирована функция прокола в диапазоне стационарной зоны перехода. Разблокирован навигационный протокол для перемещения по заданным координатам сетки. Разблокирован доступ ко всем активным вратам в пределах доступной зоны действия сети. Активировать генератор прокола, телекинез разума, силой мысли подняв Аню, чтобы, не дай бог, не потревожить ее излишне резкими движениями, я вздернул на ноги Фриса и встал сам, с хрустом покрутивший и подкинув в руке шарик преобразователя Гри. Скучал по Тайтану, брат, глава 13, рожденный в грезах. Мой первый порыв немедленно сорваться в путь загасили на корню, когда Фрис проверил состояние Ани и вынес неутешительный вердикт. Переход в звездную сеть для нее станет фатальным. Смертельная рана, нанесенная первым, прошла в считанных сантиметрах от сердца, критически повредила правое легкое и задела позвоночник. Как итог, практически отсутствующее дыхание и полный паралич, не способные излечить ни один из современных способов медицины. Если бы не искра воплощенной светлой стороны, заморозившая жизнедеятельность организма, Аня была бы уже мертва. Выслушав брата, я какое-то время вновь лишился возможности соображать трезво. Потеря сына и его матери, зависшие на волоске от гибели, стали серьезным ударом, накрепко выбивающим из колеи. Если бы не влияние светлой стороны, очищающей эмоции и позволяющей спокойно оценивать ситуацию, мной бы давно овладела паника. А так я остановился, отдышался и начал понемногу приходить в себя, продолжая удерживать Эвин в воздухе силой и пытаясь собраться с мыслями. Установившийся хрупкий баланс могло нарушить любое постороннее вмешательство, ставящие крест на любых попытках вылечить Аню традиционными способами, то есть всякие медкапсулы, хирургическое вмешательство и протезирование можно смело отбрасывать. Современная медицина попросту не способна справиться со столь критичными ранами, к тому же, нанесенными не простым холодным оружием, а световым мечом. Та же проблема с джедаями. Благодаря многолетним стараниям Магру и Кирана целители находятся в том же плачевном состоянии, что и остальная часть ордена. Их потолок на текущий момент – исцеление мелких ран, отравление и ментальная помощь в случае загрязнения темной стороной. Подчеркиваю, именно помощь, а не постепенное исцеление. Будь иначе, четвертый раскол произошел бы еще не скоро, а то и вовсе не состоялся. Так что помощи ждать неоткуда. Единственный выход предложен пятым и вновь приводит к необходимости мчаться на Тайтан. При этом стоит действовать поступательно, решая по одной проблеме за раз. Из-за поглотителя мое состояние уже близко к критичному, чтобы и дальше безнаказанно переживать такой стресс. «Свяжись с бегемотом», – тихо попросил я Фриса, когда смог совладать с охрипшим голосом. «Пусть Митина берет ноги в руки и бегом мчится на везунчик. Джун понадобится помощь для расчета прямого курса Дальдерана. Сделано, как всегда». В критические минуты брат умел становиться лаконичным и не задавать лишних вопросов. «Спасибо. Что с ситуацией в храме?» Я перехватил передачу по внутренней системе связи, как только щиты жнеца спали. Новый совет передает послание всем выжившим джедаям. Силы лоялистов побеждены или захвачены в плен. Накзил выбран временно исполняющим обязанности грандмастера ордена. Он с остальными магистрами сейчас наводит порядок и пытается выйти на связь с канцлером, чтобы снять блокаду храма. Успешно? Пока не ясно. Нужно подняться наверх и разведать обстановку. Могу я? Иди, я кивком отпусти его и поудобнее перехватил силовым захватом Аню, прежде чем медленно осмотреться по сторонам, оценивая нанесенный храмовому хозяйству ущерб. Да, тут проще полностью переделывать всю производственную линию, чем пытаться что-то ремонтировать. Силовые техники вкупе со стараниями квардионного монстра Техагри, своей тушей поломавшего добрую половину конвейерных лент, превратили плавильный цех в дымящееся поле битвы. Повсюду, куда бы ни падал взор, царила кромешная разруха. Обломки механизмов, горы хлама, не добравшегося до переплавки в горне жнеца, кучи покореженного металла вперемешку с каменными обломками, осыпавшимися с потолка и стен. В пылу сражения я не особо контролировал, куда и как швыряюсь убойными мастерскими техниками, мало предназначенными для боя в закрытом пространстве. Как результат, большую часть оборудования уже сейчас можно смело пускать в переплавку. А сам жнец, пусть и не сильно пострадавший во время боя, из-за экстренного отключения стал похож на смятую консервную банку. Механизмы защиты, предназначенные уничтожить творение Магру в случае, если оно попадет не в те руки, благодаря фрису сработали частично. Взрыва, способного разрушить храм и добрую половину Карусанта, так и не произошло. Но сам жнец более не подлежал восстановлению, превратившись в груду бесполезного храма, как и прочие кучи мусора вокруг. Лучше так, чем оставлять его кому-либо. Даже джедаем, напряженно сказал пятый, отзываясь на мои отрешенные блуждающие мысли. Такие технологии не должны существовать. Слишком опасно. В чем дело? Перебил я его, хотя, обратившись в себя, уже сам дал ответ на свой вопрос, вцепившись в виски от резкого приступа головной боли. А, медь твою, хоть бы предупредил, и что бы изменилось? Справедливо возразил пятый, в голосе которого сквозила бесконечная усталость. Ты был не в том состоянии, а я не мог тебе помочь. Все силы уходят на сдерживание этой твари. Поглотитель, о котором шла речь, будто ощутил это и снова взбрыкнул, заставив меня вскрикнуть в реальности, едва не упустив контроль над силовым захватом Ани. Лишь в последний момент успел врубить парение и вернуть девушку в состояние невесомого покоя, рукой смахнув испарину, покрывшую лоб. Дрянь какая! Когда же он угомонится? Никогда. Пока рядом есть те, кого можно сожрать, он будет пытаться вырваться. И что делать? Ты же знаешь, я не могу бросить ее в таком состоянии. А я и не прошу, настала очередь пятого перебивать меня. Но учти, что каждый час промедления подтачивает мою защиту. Как только она исчезнет, я вырублюсь, а ты останешься один на один с поглотителем. И вот тогда, если не успеешь добраться до Дарина, можешь не продолжать. Скривившись, я бросил последний взгляд на покореженную громаду жнеца. Сколько у нас времени? Вряд ли больше, чем то, что дочь отвела Анье. Сутки, выходит, могло быть хуже. Бросив последний взгляд на останки жнеца, я притянул к себе световой меч Кирана, преодолев тоскливый спазм в груди, когда холодная рукоять легла в ладонь, и вместе с Аней направился к выходу из храмовых подземелий. Далеко, правда, не ушел. Уже на подходе к гравилифту меня перехватила делегация по клаве с магистром Вильей и Арейленом, попытавшись сходу взять меня в оборот и запнувшись, увидев парящую в воздухе Анью. Это задохнулась встопорщившая шерстку Катара, но была оттеснена в сторону папой птицем, перехватившим у меня контроль над силовым захватом Ани. Ее нужно в палаты целителей, срочно. Нет, я жестом заставил возмущенно закликотавшего Арейлена замолчать и нетерпящим возражений тоном добавил. Джедаи ничем ей не помогут. Минут через 10 здесь будет мой звездолет. Анью заберут туда, где смогут оказать помощь. Прошу совет не препятствовать им и обеспечить безопасный коридор для выхода из системы. Но, вновь попыталась возразить Вилья, прежде чем стушевалась, наткнувшись на мой тяжелый взгляд, способный сломить даже такую, как она. Хорошо, это твое право, рыцарь Джови. Ты спас орден и, вероятно, всю галактику от уничтожения. Это меньшее, что мы можем сделать в знак благодарности. Катара перевела дух и, получив согласные кивки от своей свиты, включая Рейлена, закрутила головой по сторонам. А что произошло с Кираном? Он. На этот раз уже я выдержал паузу, прежде чем дать какой-то ответ. Катара поедала меня умоляющим взглядом, и переполняющие ее чувства были красноречивее любых слов. Увы, у меня нашлось сил хоть как-то смягчить ужасную правду. Когда я заговорил, надломленным от пережитой утраты голосом, для Вилли он прозвучал настоящим приговором. Грандмастер Киран ушел в силу. Нет, магистр Вилья покачнулась и оперлась на твердое плечо Арейлена. На ее глаза навернулись слезы. Как? Это был его выбор, как и ей. Слова давались мне с трудом, но это нужно было сказать. Прежде всего для меня самого, чтобы окончательно принять утрату и хотя бы немного приглушить душераздирающее чувство вины. Нельзя заставить кого-то жить, если он сам не хочет. Но вам стоит знать, перед тем, как уйти, Киран раскаялся в содеянном и вернулся к свету. Знаю, в это трудно поверить после всего, что он сотворил, но это так. Темная сторона способна затмить разум даже самым мудрым из нас. Но шанс на искупление есть всегда, и Киран доказал это. В самом конце он сумел обрести покой. Вилья зарыдала, зарывшись лицом в воротник обнявшего ее Арейлена, пока я отвернулся, сглатывая подступивший горький комок к горлу. Остальные джедаи молчали, скорбно опустив головы. Пусть о преступлениях грандмастера уже известно всему ордену, но весть о том, что даже в конце тот смог найти искупление, подарила им надежду, что, несмотря на все старания предателей, четвертый раскол не станет концом джедаев. И даже самые безнадежные случаи еще могут заслужить искупление. Мастер Рейлен, справившись с нахлынувшими эмоциями, я повернулся к папе птицу, собираясь оповестить о своем отбытии из храма вслед за Аней. На что Талартай склонил голову и прищелкнул орлиным клювом. «Магистр Лен, поправил меня мастер Новы, и в следующий раз использую устав прежде чем обратиться. Это всех касается, слышали? В состав нового совета помимо меня вошло еще несколько джедаев с военным прошлым, так что отныне орден ждут серьезные перемены. Мы воспрянем из пепла, сильнее, чем когда-либо прежде. Надо признать, я не ожидал столь резкой смены настроения в рядах джедаев. Реагируя на слова новоиспеченного магистра, даже самые невзрачные из них подобрались, пытаясь изобразить пародию на военную выправку и вызвав у меня невольную ухмылку. Наконец-то, давно пора навести порядок в бардаке, который устроил Магру. И ничего более лучше, чем армейский распорядок, не прививает дисциплину в разброд умов, привыкших к затянувшейся вседозволенности. Магистр, я быстро поправился и, под одобрительным взглядом папы птица, встал по стойке смирно. Разрешите обратиться? Разрешаю, рыцарь Джови. Так как формально я все еще состоял в составе ордена, пришлось играть по заданным правилам, заодно подавая пример остальным джедаям, как нужно себя вести. Мне не трудно, а совет, которому теперь предстояло из гражданских, владеющих силой, сделать боеспособную армию, скажет спасибо. Барсинтора не орал ранено, я положил руку на плечо Эвин, все еще висящую рядом со мной в воздухе. Чтобы спасти ей жизнь, мне необходимо попасть на Тайтан. Прошу разрешения на самостоятельную миссию в данной системе. А Рейлен и утирающая слезы Катар Вилья переглянулись. Очень своевременная просьба, Джови. На самом деле, мы хотели послать туда полноценное боевое крыло рыцарей после того, как предыдущий отряд не вышел на связь. Но раз ты сам вызвался, не вижу смысла отказывать. Судя по его виду, папа птиц хотел сказать еще что-то, но уловив в силе мое нетерпение, перерастающее в раздражение, сдался. Можешь идти, вас проводит до ангаров, и да пребудет с тобой сила, рыцарь, да пребудет сила с вами, магистры. Короткий поклон, и вот я уже двигаюсь под конвоем джедаев через нижние этажи храма, даже не замечая, как поднимается уровень разрухи по мере продвижения наверх. Противостояние лоялистов и сопротивленцев режиму Магру вылилось в печальные последствия для храма, еще толком не оправившегося от древнего нападения ситхов. Те помещения и переходы, что были отремонтированы, теперь несли следы сражения на световых мечах в виде прожженных росчерков на стенах или свежих щербин, выбитого силовыми техниками камня. Конечно, им было далеко до ужасающих разрушений в плавильном цеху, но общая картина складывалась однозначная. Восстание дорого обошлось джедаям, преданным делу света, и еще дороже обойдется восстановление утраченного. Быть может, им даже потребуются дополнительные источники финансирования, и, будь у меня время и силы, я бы даже прикинул варианты, каким образом Джоффри сможет этому поспособствовать. Но сейчас моральная и физическая усталость вкупе с постоянным сопротивлением поглотителю выпили из меня столько соков, что мысли о столь отдаленном будущем просто не смогли задержаться в голове. Тем не менее, я нашел в себе силы улыбнуться, когда уже где-то на полпути к агарам навстречу конвою вылетел Фриз. Напугав несколько испуганно вскрикнувших джедаек своим воплощением в кварда из воздуха, он пристроился ко мне сбоку, незаметно прикрывая спину и позволяя вздохнуть чуть свободнее. Все же, находясь в кругу незнакомых джедаев, пусть и прошедших проверку боем с марионетками Магру, я не ощущал себя особо комфортно. Паранойя, скажут одни, а другие. Разумная предосторожность. Магру не был ни рядовым предателем, какие возникали на протяжении всей истории Ордена. Превзойдя их всех, он стал страшнейшей угрозой, по чьей вине джедаи, как и все одаренные, едва не исчезли как вид с лица галактики. Глупо недооценивать такого противника. И еще тупее думать, что физическая смерть станет концом наследию, которое маленький безумец оставил после себя. Так и случилось. Тихонько осведомившись о состоянии Ани, Фриз настроился на внутреннюю связь и остаток пути до ангаров просветил меня насчет раскладов за пределами храма, весьма напряженных и, местами, таких же плачевных, как до деактивации жнеца. Начнем с главного. Стабилизация гиперпространства позволила вздохнуть свободно большей части галактического сообщества, однако отдельные миры все еще остались под угрозой полной изоляции из-за аномалий, возникших на месте гиперпутей. В основном в их числе оказались несколько транзитных систем в глубине ядра, но также пара обитаемых планет, название одной из которой вызвало у меня очередной приступ головной боли. После того, как связь с храмом на Тайтане пропала, и Накзил отправил группу джедаев для прояснения ситуации, на планете началась массовая эвакуация гражданских, продолжающая до сих пор и наглухо забившая смежные с Тайтаном системы, делая навигацию в том районе практически невозможной. Паника, охватившая беженцев, только усилилась, когда по Галанету разнеслась благая весть об окончании гиперпространственного шторма, потому что путь к Тайтану как был нестабильным, так и оставался, грозя оборваться в самое ближайшее время. Люди и экзоты спешили покинуть родные дома и найти пристанище в иных мирах республики, пока не стало слишком поздно. На этом фоне отсутствие каких-либо вестей из храма джедаев не стало чем-то экстраординарным. Тем более, что Сенат уже успел осветить конфликт на Корусанте в прессе и раздуть из него очередную вонючую банту, настаивая на всесторонней инспекции ордена и передаче его под надзор специализированных органов, назначенных лично канцлером Лаштойсо. В общем, обстановка продолжала накаляться, постепенно начиная попахивать жареным и заодно прояснив, почему встречать меня прислали Арейлена с Вильей, а не самого Ио, грандмастера джедаев. По словам Фриса, Накзил готовил скрытную вылазку в Сенат с целью обезвреживания прикормленных Кираном сил, а также взятия под защиту канцлера, потерявшую контроль над ситуацией. От Лаштыса пришло сообщение по закрытому каналу в храм с просьбой о помощи. Оказывается, когда Киран умер, с нее и большинства находящихся под колпаком сенаторов слетели его ментальные закладки, оказавшиеся просто джедайской техникой обмана разума. Я согласился с выводами Фриса, предположившего, что Магру не собирался тратить на их подчинение лишних сил. Вместо этого экзот передал эту обязанность Кирану, не разделявшему дотошность мастера и воспользовавшегося простым гипнотическим воздействием для контроля сенатора с ее окружением. После ухода Кирана в силу внушения спало, оставив ужаснувшуюся Лаштуса разгребать последствия. Вот только ничего сделать канцлеру не дали. Почуявшие запах крови шакалы из оппозиционной партии воспользовались шансом решить все свои проблемы одним ударом, вменив канцлеру за бездействие во время беспорядков в ордене. Одним из сенаторов был выдвинут вотум недоверия, после чего последовало экстренное голосование, где большинством голосов было принято решение провести досрочные выборы по переизбранию главы республики. Теперь до итогового голосования оставалось чуть меньше суток, за которые джедаям придется прорвать храмовую блокаду и восстановить порядок в Сенате, предотвратив новую гражданскую войну. Но на этот раз не в ордене, а в самой республике. Сенаторы, которых силой или угрозами заставили выступить на стороне оппозиции, не простят нанесенного оскорбления. Если ничего не предпринять, раздуваемые ими искры рискуют превратиться в полноценный пожар, грозящий последствиями многим хуже, чем локальные дрязги джедаев. Неудивительно, что Накзил не пришел. Сразу после Лаштыса с ним на связь вышел старый товарищ и наш общий знакомый, майор Грейггарга из особого отдела, занимающегося проблемой одаренных. Наблюдающие за развитием событий в храме особисты оказались удовлетворены полученным исходом и сразу припрягли новое руководство ордена к исполнению своих непосредственных обязанностей, сохранению мира и спокойствия в республике, для чего Накзилу пришлось сходу впрягаться в работу, вместе с армейскими коллегами погрузившись в организацию операции, начало которой запланировали уже через пару часов. То, что в эти жернова военных разборок не вовлекли еще и меня, большая удача, или, скорее, прямое заступничество Накзила. Кому, как не моему бывшему учителю, знать, какая опасность таится у меня в основе, и что случится, если я сдамся и позволю ей вырваться на волю. Кстати, об этом подобрался Фриз, когда мы уже добрались до ангара и увидели знакомый силуэт приземляющегося везунчика. «У меня есть кое-что для тебя», — Накзил передал, когда узнал, что мы скоро уходим. Сказал, что это поможет сохранить разум чистым, если станет совсем туго. Мне в руку перекочевал закрытый футляр формой, напоминавший рукоять светового меча, и внутри ощущалось нечто, на что сила реагировала приятным теплом в районе источника, но раскрывать подарок было некогда. Трап приземлившегося везунчика опустился, выпуская солнечный вихрь, с разбега со счастливым воплем бросившийся мне на шею. «Привет, лисичка», я чмокнул смущенно пожелтевшую щечками мириаланку в нос и приветливо кивнул Квардуджун, высунувший любопытный носик из темного зева грузового отсека. «Как самочувствие, ребенок, с нами все хорошо?» Девушка засмущалась еще сильнее, когда увидела улыбки окружавших нас джедаев. А потом ее взор упал на парящую рядом с Фрисаманию, и в голосе прорезались новые нотки, ревнивые. «А это кто? Ой, какая страшная рана, бедная, что с ней случилось?» «Ее зовут Аниарал, для Ланы это имя не вызвало никаких ассоциаций, и я уточнил, она Барсентор, а еще это долгая история, потом расскажу. Аня полетит с вами домой, позаботься, чтобы в пути она не испытывала перегрузок». «Бакта», Лана сменила тон на деловитый, когда поняла, что дело серьезное. «Нова все еще занимает капсулу, но прошлые прогнозы врачей оказались преувеличены. Я постоянно была рядом и лечила ее силой, так что она уже достаточно окрепла, чтобы не стоит рисковать. Пусть лечится, как полагается. Тем более, а не сейчас никакого толку от Бакты. Не тот случай. Фрис передаст инструкции через Джун, она объяснит, что нужно сделать, чтобы она пережила перелет. Ты справишься. Подожди». Видя, что я собираюсь уходить, Лана ухватила меня за руку и требовательно заглянула в глаза. «Разве вы не полетите с нами?» «Нет, но мы встретим вас дома, не волнуйся об этом». Судя по упрямому виду Ланы, так просто она сдаваться не собиралась, но радостный вопль со стороны везунчика заставил ее отвлечься и удивленно приоткрыть рот. Как и большинство окружавших нас джедаев, наблюдавших сюрреалистическую картину радостно прыгающий Джун, потрясающую двухклинковым световым мечом синего цвета и стоящего рядом довольного до соплей Фриса. Причем все, кто владел силой, ощущали, как та удивительным образом реагирует на неоновую девушку, чья связь с кораблем впервые с момента рождения позволила ей выйти за его пределы. «Это как?» – пролепетала Лана, не в силах оторвать взгляды от порхающей песни воды в руках Джун, с каждым мгновением будто оживающей на глазах. Вместе с везунчиком, чья обшивка вдруг стала губкой, жадно впитывающую разлитую вокруг силу светлой стороны. «Не знаю», — не менее растерянно протянул я, про себя дивясь чудесам этого мира и в очередной раз сознавая, насколько на самом деле джедаям мало известно о силе. «Но, кажется, кое-кому хорошо так обломится, когда мы вернемся на Альп домой». Пометуя о греющих уши джедаях, я вовремя прикусил язык и помахал Фрису, привлекая его внимание, после чего повернулся к Лане и взял ее руки в свои. «Прости, что вот так ухожу, ничего не сказав, и за остальное тоже. Если бы я только знал, все могло сложиться совсем по-другому». «Ты о чем?» Лана недоуменно вскинула брови, на что я грустно улыбнулся и пригладил ее непослушную челку, сбившуюся на лоб. «Для нее с момента нашей разлуки прошло совсем немного времени, тогда как для меня, казалось, целая жизнь, позволившая переосмыслить многие вещи, а также раскрывшая суть наших с Ланой отношений, оказавшихся слабой иллюзией настоящего счастья, обретенного с Эвин. Чтобы передать все это, 5 минут, отведенных самим собой на прощание, было бы ничтожно мало. Так что я просто еще раз обнял свою лучшую подругу детства и, позволив ей ощутить, как много она для меня значит, отступил в сторону, оставив стоять на месте с глупой мечтательной улыбкой. «Женщины», — хмыкнул пятый, «вечно принимающие желаемое за действительное. Тебе повезло, что нас не будет рядом, когда Кара скажет ей правду. Стараюсь не думать об этом», мысленно вздрогнув, я еще раз улыбнулся и указал Лане в сторону везунчика. «Летите. Обещаю, я все объясню, когда мы снова встретимся. Только дождись». «Да куда я денусь?» — фыркнула лисичка, быстро возвращая самообладание и перехватывая у меня силовой захват Ани. «Все, можешь отпустить, я держу. Спасибо, берегите себя, и ты тоже, люблю тебя». Последняя ее фраза оказалась смазана переходом в звездную сеть, когда Фрис невидимой змейкой обернулся поясом вокруг Экзера и тем самым инициировал работу преобразователя. Больше терять времени мы себе позволить не могли, и мне было все равно, что подумают джедаи, у которых я исчез буквально из-под носа. Лана, конечно, тоже удивится, но это не первый раз, когда я выкидываю что-то в таком духе. Не в плане исчезновения, а проявления сил, которых никто от меня не ждал. А там Джун объяснит ей, что к чему. Разрешение на это и остальное я передал ей через Фриса вместе с указаниями по принятию мер, если мы не успеем вернуться вовремя. Но мы успеем. Подбодрил я сам себя, с благодарностью ощущая молчаливую поддержку пятого, когда ступил на подсвеченную белыми линиями звездную тропу. Не могу выразить, как я благодарен, что он есть у меня, он и Фриз. Не знаю, что бы я делал, если бы не они. Ой, перестань, поморщился брат, покинув насиженное место на поясе Экзера и воплотившись скрестившим руки на груди Квардом. Опять это твое лицо. Какое? Я натворил дело и теперь мучаюсь совестью, что аж копчик зудит. А ведь все решается очень просто. Хмыкнув, я точно так же скрестил руки, вопросительно уставившись на него. Ну давай, удивляй, расскажи все. Помнишь, что ты обещал мне? И нет, нечего глаза отводить. Тут нам никто не помешает, и пока идем к Тайтану, у тебя будет достаточно времени. Начинай покаяние, братишка, я внимательно слушаю. У меня ушло не больше секунды, чтобы принять решение, одобренное согласным бурчанием пятого. Фриз прав, хватит уже уверток и недосказываний. Время правды настало, как бы неприглядной она ни была. И я рассказал, все, без утайки и увиливаний, всю историю, начиная с момента, как пришел в себя в медитационный зале в храме на Тайтане, буду еще юнлингов, и заканчивая сегодняшним днем. Для этого пришлось воспользоваться слиянием разумов, поступив так же, как сделал со мной Киран. Но в случае Фриса каскад образов превратился в сплошной вихрь информации, переданный напрямую через силу в мгновение ока и заставивший его замереть на полушаге с отвисшей челюстью. Ныне ксера себе, Фриз. Прости, брат потряс головой, скопированным у меня жестом массируя виски, как будто страдая от головной боли, а на деле скрывая шок, который испытал от истинных масштабов груза, которые я нес в себе все эти годы. Впрочем, длился он недолго. В какой-то момент брат ее переваривал увиденное, после чего дернулся и не стал отворачиваться, скрывая от меня выступившие слезы на глазах. Как поступил бы до этого, стыдясь своих чувств? Ты, придурок, зачем было столько времени держать это в себе? Ты же, я бы мог помочь. Ох, Джови, ну зачем, скажи. Просто, я подошел ближе и положил Фрису руки на плечи, ощутив сотрясающую его дрожь. Ты слишком дорог мне, а тем, кого любишь, всегда боишься навредить больше всего. Пятый, подобно мне, грустно усмехнулся. И следующие мои слова дословно повторили то, что он сказал мне. Но в итоге именно им причиняешь самую сильную боль. Бездонный колодец звездной сети вновь погрузился в звенящую тишину. Глотающий слезы Фрис тщетно старался справиться с нахлынувшими эмоциями, пока я стоял рядом и смотрел в никуда. Впервые с момента, как сделал свой первый вдох в этом мире, ощущая легкость, удивительно чувство свободы, когда самый глубинный потаенный страх более не властен надо мной. Вздохнув полной грудью, я молча обнял Фриса и, смотря поверх его плеча в паутину звездной сети, умиротворенно улыбнулся. Больше никаких сомнений, никакого чувства вины и затаенной боли, только ясный путь впереди и цель, достойная, чтобы ее добивались всеми силами. Когда-то пряха сказала, что когда придет время, я узнаю свое настоящее имя, подлинное, отражающее саму суть, имя того, кем я себя осознаю, а не принял в дар от первого владельца тела. Она не знала, как и что для этого будет нужно сделать, но теперь, наконец приняв свою суть, будто пелена спала с глаз. Быть может, для окружающих я навсегда останусь Джови, но суть от этого не изменится. Кто я такой? Ни человек, ни дух. Чистый разум, сотканный из чужих воспоминаний, рожденный в грезах, из боли, растворяющийся в вечном покое, в бесконечном океане сна силы. Сон. Мое имя – Сон. Глава 14. Возвращение к началу. В очередной раз ступив на звездную тропу, я не сразу заметил мелкие изменения в окружении. Прежде каждый шаг вызывал волны, как от кругов на воде, а теперь его сопровождало странное чувство – будто поверхность под ногами действительно обрела водную текстуру. Может, дело в расширенном функционале преобразователя, переданного мне Кираном, или в работе жнеца, едва не разорвавшего гиперпространство на части. Насколько я знаю, оно и междумирье звездной сети довольно схожи, хотя и отличатся по принципу действия. По крайней мере, в том же гиперпространстве не выжить без мощных щитов, тогда как звездная сеть генерирует пригодную для дыхания атмосферу в пределах активной зоны тропы. Так что, может, теория о невидимом тоннеле имеет под собой реальную основу. Гипертоннель. Звездный тоннель ММ, Фриз, реагируя на мои пространственные размышления, только угукнул. Погруженный в свои мысли, он все еще приходил в себя после нашего слияния разумов, пытаясь уложить в ядре новую картину мира и соотнести ее с происходящим сейчас. Поняв, что это надолго, минимум до самого выхода к порталу Тайтана, я решил оставить его в покое. тем более, что и самому было, о чем подумать, а также поговорить со своим бессменным собеседником, терпеливо ждущим, пока я обращу на него внимание. «Что такое?» «Ничего, сон. Ой, вот не начинай. Ты не Митина, язвительность тебе не идет. Правда? А я думаю, что очень неплохо справляюсь. Сон. А что-то в сон клонит. Да, сон. Эй, нормальное имя. Оно отражает мою суть. Ладно, хоть не кошмар», уже вслух захихикал пятый, которого вся эта ситуация с именами дико забавляла. Лично ему было глубоко наплевать, как и кто его называет. Лишь бы с поглотителем не сравнивали, а так хоть бананом назови, не обидится. Только уточнит, зеленым или прокрученным с сахарком, на мороженку. А если серьезно, пятый перестал веселиться и потянулся вниманием вглубь сумрака. Кажется, это сработало. Не знаю, как, но духовный контур твоей основы окреп еще больше. Теперь, если тебе приспичит уйти в силу, ты не растворишься в ней, а пойдешь на круг перерождения вместе с остальными. Что? Удивился я таким откровением. А ты откуда знаешь? Откуда-то? Не уверен. Может, память прошлой жизни дает о себе знать. Я думал, из всего вашего кластера только один Иван сохранил хоть какие-то воспоминания. Так и было. А сейчас не знаю. Все это сложно, Джови. То есть, сон. То есть, и как теперь к тебе обращаться прикажешь? Да так же, как и раньше, образ легкомысленно пожатых плечей получился ярким и в точности передающим мое душевное состояние. Не ломай мозг, друже. Я сам пока не понимаю, что это все значит, но сила подсказывает, что я на верном пути. Чтобы завершить процесс принятия себя самого, задумался пятый, не лишено логики. Хотя, для прохождения испытания машины этого будет явно недостаточно. Знаю, с оставшимся по ходу разберемся. Как всегда, брат, тихий голос Фриса вывел меня из размышления и заставил обратить внимание на внешний мир. Впереди мерцала круглая рамка портала, отворяющая выход на освещенную солнцем площадку перед высоким полуразрушенным зданием без крыши, окруженная рядами высоких колонн. Кажется, мы пришли. Сейчас, коснувшись уплотнения на бедре, сокрытой защитной броней Экзера, я вчитался в отчет преобразователя, оповестившего к выходу к конечной точке назначения. Система с порядковым номером 00002578 в картотеке глубокого ядра звездной сети. Самообозначение – Тайтан. Мы на месте. Ну что, пошли. Фриз, все еще подозрительно молчаливый и избегающий прямого зрительного контакта, обозначил свое согласие коротким кивком, после чего сжался до ядра Гри и обернулся уже поясом на Экзере, приготовившись к перемещению во внешнее пространство. Что ж, пусть так, потом все скажут, когда будет готов. Дав команду преобразователю, я сделал шаг, и уже в следующее мгновение вдыхал полной грудью свежий дурманящий воздух девственной природы Тайтана. Один вдох, другой. Хаэм, кажется, я поторопился называть его свежим. Гарью несет, подтвердил со своей стороны Фриз, вновь появляясь в облике Кварда и указывая рукой меж колонн разрушенного здания, некогда находящегося на вершине большого дворцового комплекса, иначе не скажешь. Именно по нему я узнал это место, хотя ни разу не был тут лично, пока обучался юнлингов в храме. Руины силы. Запретная территория для всех джедаев ранга от рыцаря и ниже. Допуск сюда имели только мастера, и у меня так и не появилось возможности выяснить, почему именно. Там, смотри, вижу. Два дымных столба, вздымающиеся поверх острых пик хвойного леса на окраине каменных руин. Руин силы еще можно было принять за простой пожар. Но когда между ними промелькнули световые росчерки красного и зеленого цветов, последние сомнения отпали. Храм джедаев атакован неизвестным врагом. И, глядя на разворачивающую я в небе ожесточенную схватку истребителей, могу с уверенностью сказать, что сражение началось не так давно. «Воздух!» — вскричал Фриз, но я уже сам среагировал, прыжком силы увернувшись от шального выстрела раскаленной плазмы, в каменное крошево размолотив пару остовов заброшенных строений близ монумента с изображением семьи Мартис. После того, как мы покинули звездную сеть, она начала постепенно тускнеть, пока стала практически неразличимой на фоне каменной глыбы остального фундамента. Только обратившись к силе, можно было вновь разглядеть ее очертания. Довольно эффективное средство защиты от старателей, заинтересованных в поисках артефактов древних эпох. Но это уже фоновые мысли, промелькнувшие на ходу, когда мы с Фрисом начали поспешный спуск с вершины руин, дабы не представлять из себя легкие мишени. К счастью, внимания на нас никто не обращал. Истребитель с говорящей красно-черной окраской подбил прилизанный флайер планетарных сил обороны Тайтана и ушел на обратный вираж в сторону храма. Руины силы содрогнулись, когда подбитая и объятая пламенем машина нырнула вниз, взорвавшись на окраине дворцового комплекса. Как раз в том месте, где должен был находиться транспортный терминал спидеров. Будто специально целился, гад, сплюнул Фриз, когда мы добежали до места крушения флайера и увидели выжженное взрывом пепелище с покореженными остатками транспортного узла. Если тут и находились спидеры, то теперь от них ничего не осталось. С чувством выругался я. Изначальный план вызвать пассажирский транспорт в точку перемещения звездной сети уже не имеет смысла из-за ситуации в небе. Судя по маркировке улетевшего истребителя, Тайтан навестили никто иные, как культисты возрожденных ситхов. А значит, ни один гражданский не сунется в зону боевых действий. Своя шкура дороже. Единственным способом быстро добраться до ледяных пещер Кайбера остался самый ближайший терминал, расположенный близ тренировочных площадок храма. То есть волей-неволей придется вмешиваться в конфликт ситхов и джедаев, тратя драгоценное время, необходимое на поиски энергетического источника для стража. Чем быстрее мы доставим его на Тайтан, тем больше шансов у Ани на выживание. Так что же победит, зов сердца или долг джедая, зовущий помощь заблудшим братьям и сестрам ордена? Лично для меня выбор даже не стоял, но, встретив задумчивый взгляд Фриса, мысли которого текли в похожем направлении, я не выдержал. Что, они и сами справятся, может быть, но, знаешь, о чем я подумал? Добраться-то до пещер мы сможем, а вот как проникнем внутрь, у меня остались архивные логи памяти, среди которых есть схема защиты пещер от непрошенных гостей. Даже если удастся взломать грузовой лифт, внутренняя система обороны среагирует и вызовет каскадное обрушение всей системы пещер. Она поддерживается искусственно, представляя сложную многоуровневую структуру из сочетания технологий, силы и естественных условий. Короче, прикрикнул я, вовремя сообразив, что увлекшийся Фрис оседлал любимого конька и сейчас начнет мне втирать все тонкости построения древней системы защиты. Короче, Фрис запнулся и, немного смущенным тоном, закончил: нам нужен привратник. Помнишь того дроида, который вас с остальными юнлингами водил на поиски кристаллов для световых мечей? Помню, скривился я, вынужденно соглашаясь с братом. Действительно, упомянутый архаизм из ржавчины и плохой фантазии конструкторов, приправленный матрицей личности брюзгливого старика, имелся на службе ордена. Привратник использовался джедаями, чтобы сопровождать юнлингов в пещеры во время прохождения ими финальных испытаний, необходимых для получения кайбер-кристаллов и создания собственных световых мечей. У меня в воспоминаниях об этом брюзге остался только противно скрипучий голос и его предупреждение о ХМ. Фриз, а что там у нас по периоду активности кайбера? Когда должны были испытания юнлингов начаться, если бы все Кхаршу под хвост не пошло? Момент, подключаюсь к сети. А, пуду, до них еще полгода минимум. Класс, резюмировал я. Значит, кайбер должен быть на пике активности. Точно. И, кажется, я знаю, почему гиперпуть к Тайтану до сих пор не стабилизировался. Ему не нужно было пояснять, что имелось в виду. Нечто неправильное ощущалось в самой силе, гораздо более нестабильной, чем во времена моего обучения в храме. Что бы жнец Магру не сотворил с гиперпространством, это затронуло глубинные процессы, протекающие в духовном мире планеты. Отсюда вытекала не только буйная активность фауны, уже стягивающаяся к месту падения флайера, но объяснялось отсутствие связи с остальной галактикой. Сила Тайтана шла в разнос, и, боюсь, если ничего не предпринять, его ждет участь остальных планет, чья повышенная активность привела к исчезновению всего живого на их поверхности, в лучшем случае, или вызовет дестабилизацию планетарного ядра с дальнейшим расколом планеты на куски, в худшем. Джови, направляемся к храму, принял я волевое решение после паузы тяжелых раздумий, хотя радости оно мне не принесло. Интуиция вопила, что мы с братом в очередной раз ввязываемся в мутную авантюру с глобальными последствиями, способными повлиять на будущее галактики. И, как бы я ни старался, изменить уже ничего нельзя. Остается лишь оседлать гребень штормовой волны и надеяться, что буря вынесет нас к безопасному берегу, а не размажет тонким слоем по скалам непреодолимых обстоятельств. Первые трудности начались, как говорят, не отходя от кассы. Не успели мы покинуть дымящееся место крушения и повернуть в сторону узкого горного ущелья, ведущего к выходу из руин силы, как путь перегородили местные обитатели Тайтона. Причем не простые хищники, а какие-то жутковатые мутанты с молотообразными головами, широкими сбугрящимися мышцами телами и острыми рядами акульих зубов в широких пастях. Не сговариваясь, мы с Фрисом одновременно активировали световые мечи. Он свое сияние неба, а я клинок, принадлежавший Кирану и взятый во временное пользование вместо трофея, добытого у джедая-инсектоида. Более элегантный и требующий от владельца стойкой приверженности к светлой стороне, он куда лучше подходил мне, хотя, при всех своих плюсах, не мог заменить сломанный меч Гри, чью рукоять с безжизненным кристаллом Кайбера, скрытую экзером, я все еще таскал с собой по старой памяти. Укол совести, вонзавшийся в сердце всякий раз при воспоминании о погибшем малыше, едва не стоил мне пропущенного удара. Молотоголовые мутанты в костяной броне, заменяющие им одежду, бросились в атаку без лишних звуков или предупреждений. Сочетая чистую ярость и голод в довольно жутком воплощении, они представляли серьезную угрозу для любого одаренного. Особенно, когда в силе ощутилось направленное давление, подкрепленное эманациями темной стороны. Приправленное вонью гнилого мяса и собственным смрадом мутантов, оно туманило рассудок, мешая как следует сосредоточиться. Фрис, в круг. Столкнувшись спиной к спине, мы с братом закрутили мечами, окутавшись веером защиты из звонко гудящего синего света. Мутанты продолжали атаковать, наскакивая со всех сторон без малейших признаков усталости и позволяя понять, почему руины силы запрещены для посещения большинству джедаев современной эпохи. Просто многим из них нечего противопоставить нападению кровожадных чудовищ, чья холодная ярость и всепоглощающий голод были серьезным аргументом в любой схватке. Только истинные приверженцы светлой стороны могли сопротивляться им, не теряя себя в схватке и имея хоть какие-то шансы на победу. Однако, как бы сильны ни были мутанты, против подмастерья разума эффективен только такой же менталист. В противном случае враг неизбежно становился жертвой, не замечая, как его мысли с эмоциями начинают жить своей жизнью. Сперва один урод, ослепленный кровавой жаждой плоти, подставился под жалящий удар светового меч. Потом второй, третий. С четвертым в мельтешащих рядах противника появилась долгожданная брешь, позволившая нам с Фрисом применить силу и на скорости вырваться из смертельной западни. Отброшенные телекинетической техникой разъяренные твари завыли, когда осознали, что добыча пытается удрать. Ведомые животными инстинктами, подпитываемыми темной стороной, они скопом ломанулись за нами, не замечая, что вступают на территорию горного перевала, место, где джедаи отрабатывали искусство балансировки и равновесия, постигая тайны силы, позволяющие им контролировать каждое свое движение. Иначе двигаться там, где любой неосторожный шаг мог вызвать горный обвал или спровоцировать оползень, было невозможно. Дальше дело оставалось за малым. Уловив в силе, когда последний молотоглавый мутант ступил на смертельно опасный участок близ горной расщелины, я дал отмашку Фрису. Шаг раз, рывок, скользящая техника силы, позволяющая почти мгновенно смещаться на короткие расстояния, вытащила меня из-под удара трехпалой когтистой лапищи с острыми, как бритва, когтями. И одновременно взревевший зверь, приведенный в состояние бешенства от очередной неудачной попытки полакомиться свежей плотью, начал заваливаться назад. Шаг 2. Телекинетический взрыв. Ударная волна кинетической энергии, быстро увеличивающейся сферой, расходится от меня, встречая вторую такую же со стороны Фриса. Две силы встречаются с глухим ударом, на мгновение искажая реальности, вызывая оглушающий хлопок, заканчивающийся ракочущим горным гулом. Шаг 3. Прыжок силы, совмещенный с парением и страхующим телекинезом разума, чтобы выдернуть из-под сошедшей лавины замешкавшегося Фриса. Впервые применивший технику такого масштаба и неверно рассчитавший границы опасной зоны, он едва не ухнул в ту же открывшуюся пропасть, куда с прощальным воем попадала куча мала и зверищащих мутантов. Шаг 4. Треск. Расколотая земля под своим же давлением сомкнула края, обрывая предсмертные крики жертв и булькающие звуки раздавленных в кровавое месиво тел. Одновременно по склону пронеслась еще пара толчков, вызвавших цепочку обвалов и навсегда похоронив единственный наземный вход в руины силы. «Оно и к лучшему», — удовлетворенно сказал пятый, пока я планировал в восходящих потоках воздуха навстречу быстро приближающейся лесной кроне у подножия горного ущелья. Пусть эти твари пережрут друг друга. Мерзость. Никакой цивилизованности, только бы глотки мясом набить. Поганое племя. Понимая, откуда растут истоки столько резкой неприязни моего незримого друга, я предпочел промолчать, вместо этого сосредоточившись, чтобы не превратиться в шашлык на торчащих к небу острых ветках храмовой лесополосы. Сбоку от меня с таким же треском ломаемого дерева снижался Фриз, успевший восстановить концентрацию и силой смягчающий свое падение вниз. Уф, уже внизу, шумно отдуваясь, он начал с показательной брезгливостью отряхиваться от лесного мусора, старательно пряча довольную улыбку. Все с ним ясно. А я-то еще удивился, чего он форму не сменит в полете. Дитё, лишь бы поиграться, да силушкой богатырской помириться. Не все тебе одному развлекаться, буркнул брат, правильно истолковав мой понимающий насмешливый взгляд. Ты как, цел? Вспомнил, что за зверушки? Пожиратели плоти? Кивнул Фриз. Ну или то, что из них мутировало с течением времени под влиянием темной стороны. Жуть. Представь, если бы они прорвались к храму, я передернулся, ощутив табун мурашек, пронесшийся по хребту, к Ситху. Пятый прав. Само существование пожирателей плоти, угроза всем живым существам, живущим с ними бок о бок. В таком свете может и хорошо, что Тайтан в скором времени обезлюдит. Меньше населения, меньше пищи и возможности поддерживать стабильную популяцию. Регион храма нашими с Фрисом стараниями отныне в безопасности, но на других территориях этих тварей мало что сдерживает. Остается надеяться, что усилившийся голод не погонит их в сторону тех, кто отказался покинуть нажитый кров даже под угрозой обрыва связи с цивилизацией. Наперегонки? С улыбкой спросил я. Фриз в предвкушении оскалился, закручивая вокруг себя ускоряющиеся потоки гравитации. Топорно, с огромным расходом концентрации, но чрезвычайно впечатляюще для любого джедая, только ступившего на путь познания силы. На то, что я осваивал в течение 5 лет, Фриз потратил всего год, и уже достиг таких успехов, о которых мне в свое время приходилось только мечтать. Не отставай, вспышка. Мы сорвались с места одновременно, используя все доступные резервы и познания в силе, чтобы максимально быстро преодолеть расстояние в пару километров по прямой сквозь лесополосу до самого храма. Последние остатки кипящего в крови адреналина после схватки с пожирателями плоти наконец нашли выход, воплотившись в азартную гонку в древесном полумраке, где каждый норовил взять верх. Чувствуя захлестывающие эмоции брата, я не спешил взвинчивать темп, мягко направляя его и позволяя лучше ощутить силу. Жаль, что он тянул так долго, чтобы сказать мне, можно было бы начать тренироваться еще в прошлом, но не мне, хранившему столько тайн, судить его. Так что я просто бежал рядом и, до того момента, как между деревьями замелькали проблески света, позволял ему хранить иллюзию мнимой победы, чтобы за пару метров до опушки внезапно ускориться и выцепить первенство в коротком, но накаленном лесном спринте. Нечестно, тренируйся больше и сможешь победить, однажды, не факт, да, давай реванш, быстро. Рассмеявшись, я увернулся от удара в плечо и ступил на свет, смотря на место, которое когда-то считал своим первым домом, вернее, поглотитель считал, до того, как жертва второй погрузила его в сон и дала возможность родиться такому мне, каким я себя ощущал сейчас. Похоже, мы вовремя. К нашему появлению битва за храм уже подошла к концу, и закончилась разгромным поражением джедаев. Я видел стройные порядки солдат-культистов, а также пленников, которых согнали в кучу и поставили на колени на одной из тренировочных площадок. Среди них было много падаванов и юнлингов, но почти ни одного взрослого джедая. Тех, кого не убили в сражении, заблокировали в храме или заставили отступить в леса. Гнетущая аура темной стороны нависла над округой, позволяя каждому, способному видеть, возможность лицезреть возрожденное величие ситхов. По крайней мере, так думали они, с гордыми осанками спускаясь по ступеням входа в храм и удерживая перед собой в воздухе кофры, подозрительно напоминающие портативные хранилища голокронов. Двое ситхов носили черные плащи и капюшоны, скрывающие лица. Третий сверкал жутковатым металлическими доспехами, делавшими его похожим на боевого дроида. Эдакий киборг-убийца, чье единственное предназначение – отнимать чужие жизни. И именно от него в силе несло самой лютой кровожадностью, от которой кровь стыла в жилах. Храм атаковали не те культисты, с которыми я встречался на Нар-Шаддаа, а настоящие ситхи, подчинившие темную сторону своей воле. Что будем делать? Фриз опустился по моему примеру на колено и крепче сжал в руках сияние неба. Если его еще не забрали, привратник должен быть где-то в храме. Подожди. Я прикрыл глаза и сфокусировался, направляя через силу свою ментальную ауру для максимального охвата территории.